Первый день бежал часов 5. После того, как дневное светило закатилось за горизонт, на усыпанном яркими звездами небосклоне появилась здешняя луна. Луна как луна, практически неотличима от земной. А еще по небу растекались волны света наподобие земного полярного сияния. Вот только та зеленовато-бледноватая хрень, которую я имел удовольствие наблюдать в прошлой жизни во время одной из своих командировок в заполярный Мурманск, даже рядом не стояла с тем, что я вижу в данный момент. Местное полярное сияние отличается буйством красок и вполне приличной яркостью, а в сочетании со светом луны и звезд выглядело и вовсе чем-то грандиозно-феерическим. Сюда бы музон подходящий, и можно дискотеку под открытым небом устраивать. Впрочем, был один отрицательный момент от всей этой небесной катавасии. Периодически разгорающиеся и затухающие всполохи не способствовали успешному продвижению по заваленной автомобильными обломками дороге. Пару раз я неудачно наступил на какие-то мелкие фрагменты. Сначала лишь слегка порезал стопу, затем едва не лишился большого пальца правой ноги. Раны тут же залечил, однако приходилось внимательно смотреть под ноги, отчего скорость передвижения значительно упала. В какой-то момент я наткнулся на двухэтажное строение, вполне себе сохранившееся, даже не сильно заросшее здешним весьма агрессивным плющом. Судя по наличию автостоянки, заполненной пострадавшими от времени и осадков остовами автомобилей, это было что-то наподобие мотеля. Решил несколько часов посвятить отдыху. Зашел внутрь, осмотрелся. Опасных диких животных не обнаружил, не опасных тоже. Темень, но это дело поправимое. Магический фонарь мне в помощь. Активировал конструкт и с удивлением обнаружил в холле кучу развешанных по стенам фотографий в рамках. Интересный факт. Несмотря на различия в строении органов зрения человека и аборигенов, фотографии были самыми обычными, цветными фото. Приглядевшись, понял, что фотографии все-таки не совсем обычные для глаза человека. На мой взгляд, цветовые переходы были чересчур контрастными, а сами краски значительно ярче. На фото в разных жизненных ситуациях были изображены все те же существа с огромными фасетчатыми глазами, одного из которых я когда-то уже видел на кусочке пластика, обнаруженного внутри летательного аппарата. Впрочем, на той фотографии было только лицо, здесь же я увидел чужих во всей их натуральной красе. Нижние конечности у них были как у людей, обычные суставчатые ноги, впрочем, заметно кривоватые. А вот в дополнение к также обычным человеческим рукам с пятипалыми кистями у каждого имелось по бокам 6 змеевидных щупальцев, 3 правых и 3 левых. Получился этакий вполне себе гармоничный гибрид человека и осьминога вдобавок с огромными стрекозиными глазами. От вида здешних сапиенсов меня аж дрожь по спине пробрала. Я, разумеется, не обольщаюсь по поводу идеальности собственного образа. Если бы местные увидели меня, наверняка не обошлось бы без расслабления кишечников и диких воплей. Но я, а они, это они, и слава богу, что мне не довелось столкнуться с ними вживую. Интересный момент, несмотря на то, что здешние разумные кардинальным образом отличались от людей физиологически, параллели в общих принципах технологического развития, а также схожесть морально-бытовых аспектов прослеживаются однозначно. Бывшие хозяева этого мира, как и люди Земли 21 века, постоянно куда-то перемещались. Судя по фотографиям, заводили семьи, воспитывали мухоглазых щупальцеруких детишек, а значит, любили себе подобных, заботились друг о друге. Ух ты, а это что такое? Не удержался я от громкого восклицания, поскольку мерный ход моих размышлений философского толка был прерван обнаруженным на одном из фото изображением вполне себе нормального человека. Да, да, именно самый обычный человек европеоидного типа стоял, положа руку на плечо щупальцерукого, при этом радостно улыбался. Вот тебе и ёпта, я тут о цивилизационной схожести и параллелях естественного технологического прогресса рассуждаю, дилетант хренов. Оказывается, хозяева данного мира имели контакты с представителями моего вида, и отношения эти, судя по довольной физиономии человека разумного, были вполне себе добрососедскими. Да, интересно получается, если здешние погибли, куда в таком случае пропали мои соплеменники? Так, стоп, как мудро заметил товарищ Сахов, нет, торопиться не надо, торопиться не надо. А почему я считаю, что на фотографии именно человек? Ясен пень, внешне существо похоже на среднестатистического русского, немца или какого иного коренного обитателя Европы, но это лишь внешние признаки. А вот человек ли это на самом деле, вопрос на засыпку. Осмотрев внимательно обнаруженную галерею, нашел еще пару фотографий с людьми, точнее существами, очень похожими на людей. А сколько нам открытий чудных. Внутри здания царил относительный порядок. По каким-то непонятным для меня причинам здешнее зверье не особо сюда стремилось, возможно из-за того, что вся мебель была изготовлена из пластика и композитных материалов. Обивка, разумеется, не уцелела, однако обнаруженная в одной из комнат мотеля плетеная кушетка вполне годилась для нормального отдыха. Перед тем, как забыться в сонной дреме, не забыл установить сторожевую сеть вокруг здания, дабы никакая плотоядная тварь не воспользовалась подходящим моментом и не слопала мою сонную тушку. То, что диких животных, как травоядных, так и хищных тут предостаточно, я успел убедиться по многочисленным навозным кучам, отпечаткам копыт и когтистых лап на земле, а также по характерным царапинам на стволах деревьев. 3 часов мне вполне хватило, чтобы выспаться. Высунул голову из оконного проема. На улице глубокая ночь. Впрочем, данное обстоятельство не помешает моему движению к намеченной цели. Чтобы лишний раз не натыкаться на разбросанные по дорожному полотну металлические и пластиковые обломки машин, задействовал магическое зрение и свой дар ведуна. Передвигаться стало значительно удобнее. Вообще-то раньше не применил данный прием из-за опасений вновь надорваться. Как оказалось, мои страхи были напрасными. Более того, испытывая постоянную нагрузку, мой источник еще более активно стабилизировался и приходил в норму. Ага, еще одна причина – побыть в этом мире подольше. Едва восходящее солнце осветило верхушки самых высоких деревьев, я решил заняться охотой ради пропитания. Магия, конечно, здорово, но чистой энергией нехватку питательных веществ не компенсируешь. Это только в сказках скатерть-самобранка сама неизвестно из чего варит, парит и жарит. В жизни все значительно сложнее. Можно было бы позавтракать какими-нибудь плодами, однако организм требовал чего-то более существенного. Это что-то довольно быстро обнаружилось в небольшой норе под корнями могучего раскидистого кактуса. Стоит упомянуть, что привычных глазу деревьев я здесь пока что не видел. Лианы, оплетающие остовы полуразрушенных зданий, невысокий кустарник, густо обрамлявший обочину дороги, все это похоже на земные аналоги. А вот деревья здесь довольно странные, чаще всего напоминают земные кактусы, с мясистыми ветвями-подушками, густо усеянными острыми иглами-листьями. В высоту такие растения часто достигают сотни метров, так что вид здешних лесов весьма и весьма экзотический. Наличие острых игл вовсе не является непреодолимой преградой для великого множества разного рода живых тварей, копошащихся внутри древесных крон. Пусть себе копошатся, на меня внимания не обращают, и ладно. Высунувший из-под земли, подчиняясь настоятельному ментальному зову, свою любопытную мордаху зверек был убит ударом кочерги по черепушке. Схватил его за башку и, приложив значительные усилия, вытащил на свет Божий. Блин, да чего же мерзкая на вид зверюшка. Тело, вроде, обычное, как у барсука, только покрыто чем-то наподобие крокодильей шкуры. Лапы мощные с широкими ладонями, короткими пальцами и здоровенными когтями, такими землю рыть сплошное удовольствие. А вот голова охотничьего трофея мне категорически не понравилась, точнее не сама голова, а растущие из шеи довольно длинные щупальца, некоторые, несмотря на гибель животного, продолжали извиваться в агонии будто змей. Вообще-то я человек не брезгливый, но тут даже мне стало немного не по себе. Пришлось цыкнуть на разбушевавшееся воображение и начать убеждать себя, что это обычный заяц, тем более мои магические синапсы уже успели идентифицировать зверя, как вполне съедобный кусок мяса. В сотне метров от места охоты обнаружился неширокий скользящий между камнями ручеек с вполне нормальной питьевой водой. Воздушным лезвием разрезал шкуру зверя, в районе живота, извлек внутренности, содрал шкуру. Теперь это было обычное окровавленное мясо, которое хорошенько промыл в воде и самым тщательным образом прожарил. За неимением сковороды воспользовался плоским камнем, который раскалил магическим пламенем. Все-таки неплохо быть чародеем-универсалом. Готовое мясо умял все без остатка. К съеденной плоти животного присовокупил сорванные с растущего неподалеку куста плоды лилового цвета, по вкусу напоминающие инжир. Все это запил водой из ручья. По окончании трапезы, почувствовав тяжесть в желудке, осознал, что жизнь прекрасна во всех своих проявлениях. С плотно набитым брюхом продолжать поход не захотел, позволил пище немного усвоиться. Лежал в тени дерева и размышлял о замысловатых жизненных превратностях, подбрасываемых мне судьбой злодейкой. Неожиданно поймал себя на мысли, что Орлов, помимо собственной воли, сделал мне преогромный подарок. Если бы я не попал в этот мир, мой дар ведуна восстанавливался бы еще не весть сколько времени. А тут прям подарок для душевного друга. Хе-хе-хе. Нет, боярича это не спасет, поскольку запихнул он меня сюда вовсе не из благих побуждений. К тому же, когда вернусь, оставлять его в живых было бы величайшей ошибкой с моей стороны. Даже если мое похищение инициатива только наследника рода и всем прочим его членам ничего об этом не известно, моя задача уничтожить не только Виктора, но и его батю, а также всю родовую магическую верхушку. А Тано, как замахнулся, одеваться, по большому счету, и некуда. Если устранить одного наследника, батя начнет копать и в конце концов докопается до истины. Значит, оставлять в живых патриарха никак нельзя. Чародеев трогать я бы не рискнул. Однако лишенный дара боярич не способен самостоятельно без посторонней помощи открыть переход в этот мир, и помог ему вовсе не какой-то там рядовой боевик с относительно скромным потенциалом, а целый ведун, уж кому как не мне известно, сколько энергии необходимо затратить для этого. Интересно, сколько в роду орловых ведунов. Впрочем, плевать, сколько б ни было, всех порешу. Сначала установлю ху из кто, потом подойду к нему со всей своей благожелательностью, как недавно ко мне те двое и как херокну кочергой по репе, чтоб черепушка в дребезги и мозги во все стороны. Недобрый я, злой, а как тут быть добреньким, если тебя к деревяшке гвоздями принайтовали, а еще в клетку собираются запихнуть, чтобы в овоща безмозглого превратить. Нет уж, дудки, как там в Святом Писании сказано, мне отмщение и ас воздам. Однако я не стану перекладывать грязную работу на плечи господа, сам воздам всем сестрам по серьгам, ибо знаю, что там за гранью нет никакого божьего суда, есть ничто, в котором ты можешь раствориться без следа и нечто, которое лишит тебя памяти о прошлой жизни и выкинет на перерождение в одну из реальностей бесконечного мультиверсума. А это означает, что если сам не отомстишь обидчикам хотя бы тем, что лишишь их возможности гадить людям в этой жизни, после их ухода за грань никто за тебя этого не сделает. Вот такой я атеист-прагматик. Следующие четверо суток прошли в относительно спокойной обстановке. Ну как спокойной? Меня пытались несколько раз употребить в пищу какие-то чересчур наглые твари. Убивать никого не стал. Создал перед оскаленными мордами с шевелящимися щупальцами стену огня. Тут же ретировались, испуганно порыкивая. Страх перед огненной стихией присущ всякому живому организму, ибо лесной пожар, пожалуй, самое жуткое из всех стихийных бедствий. Практически все это время я бежал, выбирая для своего продвижения автомобильные трассы. Охота и готовка пищи много времени не отнимали. Если не встречалось открытых источников воды, я ее конденсировал в необходимых объемах из атмосферы. Во встречавшиеся на пути населенные пункты не лез и, вообще, опасаясь попасть под внезапное обрушение, старался держаться как можно дальше от любых многоэтажных строений. Поначалу как-то об этом не задумывался, пока однажды в паре сотен метров от меня не рассыпалась какая-то высоченная башня непонятного назначения, покрытая от основания до самой верхушки толстым слоем вездесущих лиан. Грандиозное зрелище, скажу вам, шум, пылища до небес, разбегающиеся во все стороны мелкие и довольно крупные твари. Чтобы меня не затоптали или походу не обглодали, пришлось в экстренном порядке организовывать огненную защиту. Минут пять завороженно наблюдал за тем, как мимо проносились сотни и тысячи насмерть перепуганных животных самого разного размера и вида. Впрочем, для всех было присуще наличие щупальцев и огромных фасетчатых глаз. По всей видимости, изначальными прародителями всего этого живого царства, включая навсегда сгинувших разумных, были не выползшие на сушу кистеперые рыбы, а нечто вроде головоногих моллюсков, иными словами, спрутов. Приспособились, обрели скелет, но некоторые физиологические особенности в виде щупалец, специфических органов зрения, а, вполне возможно, еще чего-нибудь им удалось сохранить. Но это всего лишь чисто моя умозрительная теория, как на самом деле предстоит выяснить ученым-биологам, если, конечно, таковым удастся здесь когда-нибудь оказаться. Мне здорово повезло, здешние места изобиловали отлично сохранившимися автомагистралями, так что придерживаться нужного направления не представляло никакого труда. К мешающим продвижению обломкам под ногами постепенно приспособился, где перепрыгивал, что покрупнее оббегал, на мелочь старался не наступать. Для сна использовал отдельно стоящие одноэтажные здания, каковых на моем пути попадалось предостаточно. Погода, по большому счету, радовало и обнадеживало. Лишь однажды с утра небо заволокло тучами, из которых зарядил мелкий противный дождь. Однако к обеду он закончился. Небо прояснилось, и зеленоватое солнце вновь начало пригревать пропитанную влагой землю. Постепенно я вошел в определенный ритм движения. За день преодолевал до 200 километров, при этом особо не уставал. Приличная цифра, однако ничего такого особенного, если учесть, что занимающийся спортивной ходьбой спортсмен-перворазрядник преодолевает дистанцию в 50 километров за 5 с небольшим часов. Я же в основном бежал легкой трусцой, лишь изредка переходил на шаг, да и то не по причине усталости, а из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия. При такой скорости я рассчитывал достигнуть цели уже дней через 10-11. Вот тут обо мне вновь позаботился его величество случай. На этот раз на самом деле позаботился без малейшей тени иронии или сарказма. Так вот бегу я, значит, не торопясь, в нужном направлении. На автомате перескакиваю всякие опасные для ног деталюшки, огибаю остовы больших автомобилей. На удалении от городов транспортных средств попадается не так уж и много, так что сегодня дорогу можно назвать комфортной. Неожиданно в ментальном диапазоне услышал нечто, напоминающее испуганный детский крик. Аж сердце замерло, остановился, но тут же обругал себя, мол, детям и вообще людям здесь взяться неоткуда, а разборки местного зверья меня не особо касаются. Хотел, было, продолжить движение, однако крик повторился и постепенно перешел в жалобный плач. Оставаться непричастным мне не позволила совесть. Сориентировался, откуда доносятся столь жалобные посылы. Вскоре ноги сами понесли мое тело в сторону леса. Далеко бежать не пришлось. На расположенной в паре сотен метров поляне увидел сцену охоты стаи хищников из 9 особей, на довольно крупное, по всей видимости, травоядное животное. Повадками охотники напоминали земных волков, хоть по внешнему виду кардинально от них отличались. Не мудрствуя лукаво, я назвал охотников волками, их жертву быком. Одна из тварей вцепилась зубами в ногу быку, обвив ее дополнительно щупальцами. Прочие охотники носились вокруг, всячески отвлекая внимание жертвы. Несмотря на значительное превосходство над волками по массе и наличие длинных щупальцев, быку никак не удавалось дотянуться до впившегося в ногу мучителя. Стоило ему попытаться это сделать, как в игру вступали остальные члены стаи. Они подскакивали с разных сторон и прибольно кусали жертву острыми зубами или царапали шкуру не менее острыми когтями. Анализ сложившейся ситуации свидетельствовал о весьма скорой победе организованной стаи над одиночкой. В какой-то момент впившемуся в ногу волчере наконец удалось что-то там основательно повредить, и огромный зверь рухнул всей своей массивной тушей на бок. Не усмотрев в происходящем ничего необычного, я хотел уже покинуть место действия, однако не успел, по мозгам вновь ударил невыносимый зов мольбы о помощи. Черт, я выругался в голос, не хочется, а придется. Чтобы сформировать воздушный кулак, много времени мне не потребовалось. 9 ударов и 9 расплющенных тел неудачливых охотников разбросаны по поляне. Особенно осторожно пришлось плющить того, что впился в ногу. У меня получилось. Все твари отправлены в места вечной охоты. Несчастная жертва спасена, добро восторжествовало, ибо супротив крепкого хоть и воздушного кулака никакие зубы и когти не канают. Подошел к быку, предварительно послав ему успокаивающий ментальный посыл. Кажется, я был понят правильно, поскольку при моем приближении животное даже не дернулось. Теперь у меня появилась возможность хорошенько рассмотреть того, кого только что спас. Забавный экземпляр. Тело быка, 4 ноги, хвост с шипастым набалдашником. При этом непосредственно из шеи растут длинные мощные щупальца, круглая голова с огромными отливающими зеленью стрекозинами, ну или мушиными глазищами, непосредственно под органами зрения расположена относительно небольшая пасть, усеянная мелкими зубами. Ближе к макушке между глаз находится та самая антенна, посредством которой этот парень вызвал подмогу в моем лице. Почему именно парень? А хрен его знает, безошибочное чутье подсказало, что передо мной самец, а не самка, несмотря на отсутствие видимых первичных половых признаков. А еще я понял, что за мной наблюдают без страха, скорее с затаенной надеждой. Опять же дар ведуна подсказал и усилившаяся за последнее время магическая чуйка. Для осмотра поврежденной зубами хищника ноги много времени не понадобилось. Кость перекушена, мышцы и сосуды основательно повреждены. Однако все отнюдь не безнадежно. Ментальным посылом усыпил зверя, чтобы от резкой боли ненароком не двинул меня копытом. Для начала руками соединил сломанные концы кости и заставил их срастись друг с другом. Затем восстановил поврежденные кровеносные сосуды, соединил оборванные нервные волокна. Наконец занялся мышечными тканями и сухожилиями. Через час нога зверя была как новая, ну почти как новая. Во всяком случае, при движении дискомфорта чувствовать он не будет. Посчитав работу выполненной, вывел пациента из состояния транса и собрался продолжить прерванный путь. Однако был здорово удивлен действиями быка после пробуждения. Очухавшись, тот не вскочил тут же на ноги и не помчался на пастбище к сочной травке и молодым не менее аппетитным коровам. Своими мощными щупальцами он потянулся к телу ближайшего волка, схватил, подтащил поближе, затем принялся лихорадочно отрывать от него небольшие кусочки и запихивать в пасть. Ну нифига себе, безобидное травоядное. Похоже, не травкой единой, а скорее всего и вовсе не травой питается спасенное мной существо. В принципе, мне по барабану. Мы странно встретились и странно разойдемся, поскольку никакого желания продолжать знакомство с монстром у меня не возникало. Помахав ручкой бывшему пациенту и пожелав приятного аппетита, я покинул лесную поляну, в твердой уверенности, что никогда более не встречу этого проглота. Это я так думал, проглот же посчитал иначе. Не прошло и 3 часов, как за моей спиной раздался всеусиливающийся топот несущегося на приличной скорости бычары, затем на меня обрушилась ментальная волна обожания и абсолютной преданности. По мощности, исходящей от животного эмоциональной бури, несложно было догадаться, что во мне усмотрели друга, защитника и кормильца. Делать нечего, как там у Антуана де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. К тому же, мне угнетающее одиночество изрядно поднадоело, а тут живая душа, хоть и пристранная, но все-таки, хоть слово молвить будет кому. Неужто успел сожрать всех своих обидчиков? В ответ получил яркую картинку изрядно заляпанной кровищей и усеянной останками мертвых волков недавно покинутой мной поляны. Ну ты и обжора. Короче, буду тебя называть проглотом. Тут мне в голову пришла одна великолепная мысль, и я тут же ее озвучил. А с какой это стати я буду на халяву тебя кормить? У нас коммунизм еще не наступил, так что, кто не работает, тот не ест. Хочешь вкусно кушать и не опасаться нападений врагов, подставляя спину, повезешь меня куда укажу. Как ни странно, но мой посыл был понят, и возражений на установление взаимовыгодного сотрудничества не последовало. Вскоре мой новый приятель скакал по дороге во всю прыть, заботливо придерживая щупальцами мою драгоценную тушку, при этом негромко порыкивал и одаривал своего спасителя ментальными волнами абсолютно искреннего обожания. Глава 3. Яблоко от яблони недалеко падает. Это нам, родителям, надо бы понять. Канут зимы с веснами, станут дети взрослыми. Не пришлось бы нам потом на себя пенять. Н. Карпов. По мощенной гранитной брусчаткой дорожке, вьющейся вдоль берега рукотворного озера, неторопливо прохаживались 2 человека. Первый, уже знакомый нам Виктор Александрович Орлов, единственный сын патриарха одного из великих боярских родов. Второй, сам Александр Николаевич, глава рода Орловых, высокий крепкого телосложения мужчина. В свои 75, он хоть и опирался на трость при ходьбе, однако наметанному взгляду внимательного наблюдателя было понятно, что это, скорее, предмет статусный, нежели действительно насущный. Стрелки часов приближались к полудню. Несмотря на календарную зиму и грядущее скорое Рождество, погода радует отсутствием надоевшего как горькая редька дождя, заливавшего последние несколько недель всю центрально-европейскую часть России. Низкое декабрьское солнце практически не греет, лишь одаряет светом, но все равно приятно находиться под открытым небом. Легкий ночной морозец прихватил литком края пруда, напоминая людям, что настоящая зима с трескучими морозами и сугробами едва ли не в рост человека уже не за горами. А пока землю вокруг пруда украшал слегка пожухлый во многих местах аккуратно подстриженный на английский манер газон, да редкие опавшие листья растущих вдоль дорожки вековых дубов. Обычно Орлов-старший предпочитал прогуливаться по парку перед обедом в одиночестве, однако неприятные обстоятельства, недавно доведенные до его сведения осведомителями из окружения сына, заставили его слегка подкорректировать это правило. Какое-то время шли молча. По нахмуренному лицу родителя сыну было нетрудно догадаться, что разговор предстоит для него не из самых приятных. О причинах своего вызова в столичную резиденцию он догадывался, но точно уверен не был. Следуя рядом с отцом, он старался сдерживать шаг, чтобы приноровиться к его неторопливой походке. Получалось с трудом. Виктор то забегал вперед, то слегка отставал, а то и вовсе путался в ногах и спотыкался. Наконец патриарх сжалился над сыном и, указав на одну из скамеек у самого края берега водоема, произнес в приказном тоне, каким он привык обращаться практически ко всем окружающим людям: «Присаживайся, сын». При этом сам садиться не стал. С высоты своего едва ли не двухметрового роста старик с укором посмотрел в глаза единственного и горячо любимого чада. Несмотря на ухищрения самых продвинутых чародеев империи, у одного из влиятельнейших людей государства российского родился только один ребенок, о чем Александр Николаевич сильно горевал. Господь очень зло посмеялся над этим человеком, не оставив ему абсолютно никакого выбора будущего наследника. Впрочем, Орлов-старший был весьма изворотливым человеком, и кое-какие мысли на этот счет в его седой голове появились. А когда в столь влиятельной голове рождаются хорошие мысли, их реализация не заставляет себя долго ждать. Но об этом чуть позже. «Я тобой недоволен», — продолжал пожилой мужчина, — «очень недоволен, что на этот раз до тебе донесли твои интеллигенцерсы из моего окружения. Зная англофильскую натуру своего батюшки, молодой Орлов частенько этим пользовался, вставляя в разговор отдельные слова и даже целые фразы на языке Туманного Альбиона. Впрочем, на этот раз столь незамысловатый, но практически безотказный прием не сработал, лицо патриарха продолжало оставаться напряженно суровым. Твоя последняя выходка с этим, Воронцовым, отец, тебе же известно про этого гаденыша. Мало того, что какой-то студентишка из мещан оскорбил рукоприкладством представителя высшего сословия, ему удалось отвертеться от каторги и, как назло, оказаться в одном полку со мной и царевичем. Смею напомнить, что благодаря его своевременному вмешательству провалилась тщательно разработанная нашими аналитиками операция по спасению наследника российского трона из персидского плена. Еще сутки, и оговоренная сумма была бы вручена в руки доверенных людей Шахзаде Махди. Тогда спасителем Даниила стал бы я со всеми вытекающими последствиями, а не этот тупой чурбан с погонами прапорщика. Да, Орлов-старший с укором посмотрел в глаза сына, несмотря на некоторые выверты твоего поведения, я все-таки всегда считал тебя, Виктор, человеком умным, способным адекватно анализировать обстоятельства и принимать правильные решения. В свете последних событий я начинаю все больше и больше в этом сомневаться. А еще эти пьяные многодневные загулы, проститутки, опиум. К тому же еще кое-какие невинные забавы с мальчиками. Голос патриарха хоть и был ровным, даже невыразительным, догадаться о том, какая буря бушует внутри него, было несложно, тем более для родного сына. Однако то, что мне стало известно о твоем последнем фортеле, выходит за все дозволенные рамки. Разве тебе не известно, что личностью Воронцова интересуется его императорское величество? Внезапная пропажа столь примечательной персоны сразу же бросит тень на наш род. Да, да, мой мальчик, именно на род Орловых. Бездоказательно, папа, не перебивать, когда старшие говорят. Царским псам из тайной службы ничего не стоит провести расследование и докопаться до истины, было бы на то лишь высочайшее соизволение. А теперь подумай, какими последствиями для Орловых чреваты твои необдуманные действия. Насчет последствий, можешь не волноваться, по-волчьи оскалился Виктор, все непосредственные исполнители устранены, а открывший дверь за грань Николай Викторович и пара сопровождавших меня гридней связаны родовой клятвой и скорее умрут, чем расскажут что-то кому-то из посторонних даже под пытками или ментальным воздействием. А вдруг пропажа обнаружится? Плохие у тебя осведомители, отец. Орлов-младший не удержался от ехидной ухмылки. Разве тебе не доложили все обстоятельства дела, в общих чертах, сын? Мне известно лишь о том, что нанятые тобой лица похитили юношу и передали тебе в беспомощном состоянии. Затем, с помощью Николая Викторовича Черепнина, тело было перенесено за грань, где все было заранее подготовлено для какого-то непонятного спектакля. Вот скажи, сын, для чего тебе понадобилось приколачивать этого несчастного к позорному столбу? И куда он потом исчез? Выходит, тебе практически все известно, отец. А почему бы мне не знать обо всем, что происходит на подведомственной мне территории? Недовольно проворчал патриарх. Вот только жаль, что узнаю иногда об этом с опозданием и никоим образом уже не способен повлиять на ситуацию. Ты бы помиловал Воронцова, папа, после всего вреда, что он нанес нашему роду и твоему наследнику. В ответ на гневную сентенцию сына Александр Николаевич не рассердился, как ожидалось, и не отчитал наследника за неподобающее поведение. Он лишь горестно поморщился и вполне спокойным голосом ответил: «Нет, сын, не простил бы, но действовал при этом более осмотрительно. На твоем месте, я бы не стал торопиться с местью. Год-другой выждал, пока вокруг этого героя не улеглась шумиха, и о нем все позабыли. Лишь тогда я нанес бы роковой удар, заставил мучиться за гранью, но без твоих театрально-фанфаронских постановок. Вот объясни мне, куда могло исчезнуть распятое тело?» «Не знаю, отец. Вполне возможно, Воронцова кто-то сожрал, поскольку ни гвозди, ни стальной обруч повреждены не были. Ага, сожрали целиком, да так, что никаких следов не осталось». Отец скептически посмотрел на сына. «А что в этом удивительного?» — пожал плечами Орлов-младший. «Проход за грань находится во владении рода уже 2,5 столетия, а мы так и продолжаем топтаться на пороге неведомого мира и практически ничего о нем не знаем. Самый продвинутый наш чародей способен выдержать там относительно безболезненно для себя не более часа. А какое расстояние можно преодолеть за это время? И вообще, что можно сделать за час? Так или иначе, предел нашей досягаемости от самих врат всего-то круг радиусом 5-6 верст. Ну, натащили мы оттуда разного хлама, при этом до сих пор не понимаем, что и для чего предназначено. Растения из того мира, оказавшись на земле, быстро чахнут, даже в оранжереях. То же самое и с животными. Хоть тамошних страховидлов и животными назвать можно с величайшей натяжкой. Благо, хотя бы какую пользу научились извлекать от того места, это я насчет тренировок наших одаренных. То есть Воронцова вполне могла сожрать какая-нибудь приползшая из леса тварь, ведь на бревне остались какие-то непонятные следы. Твоими бы устами да мед пить, — патриарх недовольно покачал головой. Видишь ли, Виктор, в последнее время мне практически каждую ночь снится один странный и очень страшный сон. Ты и я стоим на краю пропасти, за спиной непреодолимая каменная стена, абсолютно гладкая, наверх не забраться, вперед нами бездонная широкая трещина не перепрыгнуть. В нашем распоряжении узкий скальный козырек не шире человеческой ступни. Мы пытаемся идти по нему то в одну, то в другую сторону, но всякий раз срываемся вниз. Чем заканчивается наше падение, сказать не могу, поскольку именно в этот момент меня выкидывает в реальность, будто пробку из горлышка бутылки с игристым вином. Виктор Александрович терпеть не мог манеру отца выражаться при определенных обстоятельствах витиевато-вычурно и подбирать разного рода украшательские эпитеты вместо того, чтобы кратко изложить суть. А еще ему была известна привычка Орлова-старшего относиться с особым пиететом к разного рода, якобы, посылам свыше в виде вещих снов и всяких примет. Сам он, как человек передовых взглядов, привнесенных в дремучую Россию из просвещенной Европы, слабо верил во все эти мистические бредни, тем более не подтвержденные материальными доказательствами. «Ерунда все это, папа, проконсультируйся с ведунами, может, какую микстуру пропишут для успокоения нервов. На худой конец, посети свой любимый Туманный Альбион, давно там не был, или...» «Ну все, сын». Александр Николаевич в довольно резкой форме осадил Виктора: «Прекращай трепаться, без твоих мудрых советов знаю, что мне делать». Тут же с хитринкой во взгляде посмотрел на Виктора и продолжил в спокойной манере: «Итак, Витенька, разочаровал ты меня, сильно разочаровал. Посему вынужден отказать тебе в праве на наследование родового патриаршества». «Но как так, отец?» Орлова-младшего буквально подкинуло со скамейки. «Кто, как не я, по праву рождения способен взять бразды правления в свои руки после твоего ухода?» На что Орлов-старший с нескрываемой ехицей усмехнулся: «Во-первых, ближайшие лет 20-30 умирать я не собираюсь, так что не беспокойся, груз ответственности принятия важных решений покамест не грозил упасть на твои плечи даже в том случае, если бы я не лишил тебя права наследования. Во-вторых, не пугайся ты так, моим наследником в любом случае станет носитель крови Орловых. Видишь ли, сын, я тут подыскал для тебя отличную кандидатуру в супруги. Юная непорочная девица из рода Беляевых по имени Маша. Скромна, воспитана, обладает сильным целительским даром, к тому же, красавица, каких поискать. По поводу вашей свадьбы я уже имел разговор с главой рода Виталием Сергеевичем. Как патриарх не особо именитого рода, он счастлив породниться с Орловыми. Кто бы сомневался, — недовольно пробормотал Виктор Александрович. Так вот, — продолжил, не обратив никакого внимания на реплику сына, — Орлов-старший, твоя задача в самое ближайшее время заделать мне внука, а лучше пару, еще лучше трех, короче, чем больше, тем лучше. Кому-то из твоих детей я и передам право наследования. Постараюсь учесть ошибки твоего воспитания и выращу достойную себе замену. Вот так-то, сынок. Что же касаемо твоей дальнейшей судьбы, женишься, остепенишься. А коль пожелаешь и дальше продолжать развратный образ жизни, возражать не стану. Разведешься с Марией честь по чести, она с детьми останется в нашем роду. А ты живи как знаешь. Я даже позволю тебе отправиться за границу и обеспечу приличным содержанием. Ну как тебе такая перспектива? Виктор хотел выразить свое полное несогласие с несправедливым решением родителя. Но посмотрев в лицо отца и наткнувшись на суровый взгляд патриарха, сразу же отвел взгляд в сторону. И тут до него наконец дошло, что отныне с ним никто не собирается шутки шутить. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Хорошо, папа, сделаю все так, как ты скажешь. Вот и хорошо, сын, радостно потер ладошки Александр Николаевич, откладывать мероприятие не станем, через месячишко с честным пирком, да и за свадебку. Ты не куксись, Виктор, девка, на самом деле, всем на загляденье. Еще спасибо отцу скажешь за заботу. Спасибо, папенька, с нескрываемой иронией в голосе произнес Орлов-младший. Благодарить потом будешь, патриарх сделал вид, что не заметил сарказма в словах сына, а пока посидишь здесь в Суздале под моим присмотром, на что молодой Орлов лишь обреченно кивнул. Василиса Егоровна хватилась Андрея лишь через пару дней. Поначалу она подумала, что ее воспитанник задержался у какой веселой вдовушки. Дело молодое, и ничего в этом предосудительного она не усматривала. Однако минули сутки, вторые, затем и третьи, вот тогда лишь женское сердце забило тревогу. Третьякова велела запрячь возок, прокатилась по близлежащим деревням и пообщалась с людьми. Оказалось, что никто Андрея Воронцова там не видел и ничего о нем не слышал. Даже самые заядлые окрестные сплетницы, черпающие слухи едва ли не напрямую из пресловутого информационного поля планеты, не смогли сказать ничего определенного о судьбе пропавшего юноши. Женщина не стала пороть горячку и не помчалась сломя голову, в Боровизг бить во все колокола и поднимать народ на поиски. Она вернулась обратно в поместье, чтобы хорошенько обмозговать ситуацию. На ее счастье проф. Николаевич в это время находился во Владимире по делам своего большого хозяйства, если не задержит обстоятельства, вернется только к Рождеству. Отставной майор, как человек дела, тут же развернул бы бурную деятельность, чем, сам не желая того, мог запросто навредить Андрею. К тому же, любящее по-матерински женское сердце настоятельно подсказывало, что суетиться не стоит, ничего плохого с ее Андрюшенькой, обладателем весьма продвинутого дара ведуна, случиться не может. По прибытии в имение Воронцов не стал посвящать самого близкого человека в проблемы, связанные со значительным повреждением своего источника. Однако Василиса Егоровна хоть ни на мгновение не сомневалась в способностях юноши выйти победителем из любой ситуации, при всем при этом что-то непонятное и тревожное, будто кошачьими коготками, неумолимо скребло где-то в глубине души, не позволяя окончательно успокоиться. Посидела, поразмыслила, как могла подавила разного рода нехорошие мысли, нет-нет, да мелькающие в голове. В конечном итоге все-таки решила начать действовать, поскольку в компетентность полиции и той же жандармерии Третьякова не особо верила, она решила обратиться за помощью к частному детективу. Это вам не какой-нибудь штабс-капитан-следователь от полиции, протирающий штаны на рабочем месте за казенное жалование. Хорошо проплаченный сыщик будет ночами не спать, землю рыть и в конечном итоге узнает все, что ей необходимо. Вот тогда с неопровержимыми доказательствами на руках можно идти в полицию или жандармерию или даже к самому царю-батюшке с челобитной, поскольку как дворянка, она имеет на это полное право. Из разговоров постоянных посетительниц салона мадам Бубновой Егоровне было известно, что подходящая для ее целей кандидатура проживает в Калуге. Капитан от жандармерии в отставке Вольский Адам Конрадович, по происхождению поляк и лежит. В вопросе его национальной принадлежности мнения кумушек кардинально расходились, занимается частной следственной практикой. За свою работу берет дорого, однако результат практически гарантирован. В частности, очень многих неверных жен, а также мужей ему удалось вывести на чистую воду. Однако чаще всего детектив берется за расследование дел, с которыми не смогли справиться официальные следственные органы и, как правило, добивается в этом успеха. К обеду следующего дня Василиса Егоровна стояла перед дверью квартиры знаменитого сыщика. А еще через четверть часа после взаимного знакомства она сидела в удобном кресле роскошного кабинета и деловито, без каких-либо сантиментов излагала обстоятельства дела, заставившего ее обратиться за помощью к самому именитому частному детективу Российской империи. Насчет столь выдающейся именитости Егоровна, разумеется, приплела от себя, однако со стороны Вольского возражений не последовало, кажется, он на самом деле считал себя таковым. Вольский оказался мужчиной лет 45, физически развит, строен, волосы светло-русые, коротко стриженные, чисто бритое лицо ничем особенным не выделяется, лишь взгляд выразительных серых глаз однозначно свидетельствует о том, что вас слушают со всем вниманием и пониманием. Вне всякого сомнения, поляк, сделала вывод помещица, и на душе у нее стало как-то поспокойнее. Представителям жидовского племени она по необъяснимой причине не очень доверяла и даже их опасалась, несмотря на то, что на сон грядущий любила почитать священное писание, при этом всегда сопереживала еврейскому народу, то и дело попадавшему во всякие неприятные жизненные ситуации. Ну что же, уважаемая Василиса Егоровна, детектив одарил даму обаятельной улыбкой после окончания ее недолгого рассказа, в данный момент я более или менее свободен от дел насущных, посему имею возможность заняться вашей проблемой. Мои расценки, с вашего позволения. Мужчина протянул третьяковый прайс-лист, отпечатанный типографским способом на дорогой бумаге. Посетительница не посчитала нужным хотя бы мельком пробежать глазами текст. «Адам Конрадович, для меня важен результат, а насчет денег не переживайте, заплачу сколько скажете. В таком случае, с вас 3000 в ассигнациях на текущие расходы, остальная сумма по результатам расследования». К вечеру того же дня Третьякова и Вольский вышли из купейного вагона скорого поезда Киев-Владимир и направились в сторону привокзального трактира Еремея Силыча Сидорова, где хозяйку поджидал ее параконный возок. В руках частного детектива был небольшой кожаный портфель темно-коричневого цвета и никаких других вещей. В поместье прибыли к 10 вечера. Несмотря на столь поздний час, детектив плотно поужинал, отдав дань уважения домашним наливкам помещицы, особенно вишневой и абрикосовой. Хозяйка ограничилась лишь легким овощным салатом. После ужина горничная постелила мужчине в одной из гостевых комнат. На следующее утро после завтрака еще в предрассветных сумерках хозяйка и гость отправились по следам пропавшего юноши. Вне всякого сомнения, Вольский обладал определенными чародейскими способностями, поскольку след взял без какого-либо труда. Проплутав изрядно по лесу, наша парочка вышла непосредственно к месту, где произошел собственно захват Андрея неведомыми похитителями. Адам Конрадович едва ли не на коленках облазил пятачок диаметром в 5 сажений. В извлеченную из кожаного портфеля пробирку он даже щепотку почвы поместил. Егоровна поняла, что детектив что-то нащупал, однако, несмотря на все ее расспросы, никаких предварительных выводов не озвучил, лишь отбояривался довольно неуклюже, дескать, скоро лишь сказка сказывается, дело делается не быстро. После обеда он вежливо раскланялся с хозяйкой поместья и на предоставленном Третьяковой воске отправился на железнодорожную станцию, пообещав заглянуть где-то через недельку-другую уже с вполне конкретными результатами. Эти его слова вполне успокоили женщину, а через 10 дней в регулярно доставляемых в поместье калужских вестях она прочитала некролог по поводу гибели под колесами конного экипажа в городе Суздаль почетного гражданина Калуги Вольского Адама Конрадовича. По опубликованной фотографии в черной рамке, несмотря на отвратительное качество изображения, несложно было узнать ее недавнего гостя. Впрочем, женщине хватило лишь имени, поскольку Адамы Конрадовичи Вольские на Руси не часто встречаются. Трагическая судьба то ли поляка, то ли жида мало волновала изрядно битую судьбой немолодую женщину. В свете случившегося, ей вдруг стало невыносимо страшно за судьбу другого горячо любимого человека. Неожиданно Третьякова почувствовала сильное сердцебиение, перед глазами все помутилось от внезапно накативших слез. Злосчастная газетенка выскользнула из ее ослабевших рук и плавно опустилась на пол. Женщине хотелось куда-нибудь бежать, громко кричать о своем горе, требовать у власть придержащих немедленно начать прилагать все возможные усилия по поиску Андрея. Однако обессилевшие ноги никак не желали подчиняться ее воле и не позволяли ей хотя бы подняться с кресла. Неожиданно входная дверь в гостиную широко распахнулась, и на пороге появилась какая-то расплывчатая фигура. Сквозь плотную пелену льющихся из глаз слез Егоровна сразу не поняла, кто именно заявился к ней в дом. Лишь протерев лицо носовым платочком, она получила возможность опознать пришельца, а узнав, сначала негромко хихикнула, затем нервно расхохоталась в голос, Уж больно забавный тот имел вид. Глава 4. Серая лошадка в чистом поле скачет. Вечно мать украдкой по сыночку плачет. Ну а он далече где-то затерялся. На пути на Млечном след его остался. На пути на Млечном след его остался. А, Г, поперечный. Смотрю на свою покровительницу и благодетельницу, и сердце в груди от радости начинает работать с перебоями. А что это она плачет навзрыд? Тут радоваться нужно. Все-таки мне удалось вырваться из того странного, страшного и непонятного мира. Ах да, она же ничего не знает и наверняка считала меня умершим. Но вот, протерла глазки платочком, лишь после этого по выражению ее лица я понял, что узнан. Однако первая реакция Егоровны на явление блудного сына оказалась для меня совершенно непредсказуемой. Вместо того, чтобы кинуться на шею своему дорогому Андрюшеньке, Третьякова разразилась громким нервическим смехом. Ладно, пусть повеселится женщина, оно ведь у самых железных леди нервы не из стальной проволоки, и реакция на стресс может быть самой непредсказуемой. Это еще очень даже хорошо, что, увидев меня, бабуля не грохнулась в обморок, а всего лишь весело расхохоталась. Убедившись, что с самым дорогим для меня в этом мире человеком все в порядке, я буквально сполз по стенке на пол, устал, как загнанная коняга. Дорога к дому оказалась вовсе не легкой прогулкой, как мне поначалу это виделось. Мир за гранью, как его называют люди Орловых, вовсе не райское местечко, а некое подобие ада, и мы с моим новым приятелем в этом очень скоро убедились. Впрочем, обо всем по порядку. Проглот оказался существом вполне понятливым и, самое главное, управляемым. А еще он был необычайно вынослив и быстр. 50 км в час на участках без препятствий для него не были пределом. Однако средняя скорость его передвижения держалась где-то на уровне 30. Таким образом, за 14 часов непрерывного бега в светлое время суток нам удавалось преодолевать от 400 километров и более. Жаль, но по ночам мой маунт становился вялым и терял способность не то что бежать, но и вовсе передвигаться. Лишь смертельная опасность могла заставить его шевелить конечностями. Если бы не это обстоятельство, время, проведенное в пути, можно было бы сократить на несколько дней. Впрочем, это я уже наглею, все нам людям мало, везде ищем еще большую выгоду. А куда уж больше, теперь мне не нужно самому топтать землю ногами. К тому же, нам не мешали разбросанные по дорожному покрытию всякие мелкие предметы. Необычайно твердые копыта моего скакуна превращали проржавевшие металлы и потерявшие прочность композиты буквально в пыль. А мешавшие нашему продвижению более или менее крупные остовы транспортных средств я попросту отбрасывал воздушными кулаками на обочину, освобождая дорогу набравшему изрядную скорость проглоту, не просто бегущему, а пережевывающему на ходу очередную любопытную тварюшку, примчавшуюся на свою беду посмотреть, что за тарарам творится на дороге. Однажды в далеком детстве я стал свидетелем издевательства соседских мальчишек над бездомным котом. Они привязали в хвосту несчастного животного пару консервных банок и с радостным гиком гонялись за ним по двору. Впрочем, их радость продолжалась недолго. Дворник селим разогнал мучителей метлой, затем освободил животное. Кот потом прижился в кондейке, где хранился дворницкий инвентарь, селим начал его подкармливать, а за ним и некоторые другие жители нашего дома. Вскоре безымянный заморыш превратился в упитанного любимца всего двора по имени Василий, особенно после того, как однажды пробежал мимо вечно судачащих на лавке кумушек со здоровенной крысой в зубах. Прошу прощения, немного отвлекся. Так, к чему это я про кота? А к тому, что наша дружная компашка в процессе движения по дороге издавала звуки, напоминающие перезвон привязанных к кошачьему хвосту консервных банок. Данное обстоятельство не могло не вызвать переполох в умах окрестных обитателей. И если травоядные старались убраться как можно дальше от источника шума, хищники, наоборот, рассчитывали здесь поживиться. Прибегали иногда поодиночке, но чаще стаями. Тут уж я отрывался по полной, парочку убивал, остальных для сохранения экологического баланса отгонял огнем. Поверженных тварей проглот тут же хватал щупальцами и прямо на ходу начинал употреблять в пищу. Крайне неэстетично, скажу вам. Брызги крови, ошметки плоти и прочего дерьма. Мне приходилось от всего этого прикрываться силовым щитом. Таким образом, мой скакун находился в перманентном процессе поглощения и переваривания пищи. Поначалу я был удивлен этой его способностью, однако уже через сутки отметил у него существенную прибавку в весе и габаритах. Прям как в сказке Пушкина, он растет на радость нам не по дням, а по часам. Тоже мне князь Гвидон. При таком режиме питания, пожалуй, скоро размером со слона станет, да и пускай себе растет, мне не жалко. Еще до наступления темного времени суток я подыскивал для себя очередное убежище в виде одного из многочисленных мотелей. Лучше убежища не придумать. Несмотря на видимую хлипкость, стены местных зданий изготовлены, как подсказал мне дар ведуна, методом 3D-печати из вполне прочной и долговечной пластмассы, к тому же, усилены композитной арматурой. В отличие от высотных городских зданий, эти придорожные домишки хоть и обрастали ползучей зеленью по самую крышу, особо сильного давления растительной массы не испытывали, поэтому разрушениям практически не подверглись. К тому же, основной удар неведомым оружием пришелся по центральной части городов, и вне зоны поражения многие, особенно малоэтажные здания остались целыми и простоят еще долгие десятилетия, вполне возможно, века. Лишь единственный раз мне довелось наткнуться на провал диаметром 500 метров абсолютно круглой формы, расположенный вне городской черты, аккурат посреди дороги. Странно, вполне готовый бассейн не был заполнен водой. Вместо нее внутри клубилось что-то похожее на плотный густой дым, как от горящих покрышек, всех мыслимых оттенков черного, часто с заметной синевой или прозеленью. Близко к обнаруженному объекту я не приближался, уж больно неприятно и опасно выглядела клубящаяся масса. Обогнули дыру в земле по дуге большого радиуса и поскакали дальше своей дорогой. При других обстоятельствах я, вполне возможно, и посвятил бы изучению обнаруженного феномена пару-тройку часов, но сейчас меня более всего занимали собственные дела неотложного характера. Разумеется, я бы покопался и в городах, но не может там не сохраниться что-нибудь эдакое техномагическое, что впоследствии можно было приспособить к пользе людей на Земле. Судя по развитой инфраструктуре, использующей магию во всех сферах жизни, здесь наверняка имеется то, чего так сильно недостает землянам, а именно, фундаментальные базы научных знаний по магии. Взять хотя бы здешний транспорт, наполненный энергией малюсенький ограненный кристалл природного происхождения, чаще всего кварц, вполне себе питал энергией двигатель как легкового автомобиля, так и огромного контейнеровоза. Жаль, что при попытке повторной зарядки, эти энергетические аккумуляторы рассыпались в мельчайшую пыль. Почему бы не записывать на такие же кристаллы знания? Лично я не вижу препятствий, ну не может существовать никакая цивилизация без информационных хранилищ. Вот бы добраться до одного из них. Бумажные книги, если таковые здесь и были, вполне могли сохраниться где-нибудь в сухих подвалах, изолированных от внешней среды. Вот работы будет разного рода лингвистам. Но я бы все-таки более всего настраивался на поиск именно магоэлектронных средств хранения информации на более долговечных носителях. По моему глубокому убеждению, чародейство вовсе не какое-то чудо чудное, диво дивное, доступное отдельным избранным разумным. Сам я неоднократно убеждался в том, что наличие источника присуще всякому живому существу, обладающему более или менее развитым интеллектом. Это касаемо не только людей, также и животных. Например, в качестве эксперимента, коту Сидору я активировал его источник. Теперь, благодаря своим новым способностям, он намного лучше ощущает окружающее пространство, что здорово помогает ему в процессе охоты. Однако у большинства людей магические способности находятся в латентном, то есть спящем, состоянии. Не ограничившись котом, я провел тайный эксперимент на людях. Пару лет назад я пробудил дар у дюжины добролюбовских парней и девок. То-то радости было у боярских рекрутеров обнаружить в одной деревне аномальное количество одаренных. Чтобы не нарушать статистику, заниматься подобными вещами прекратил. Может, когда-нибудь в будущем, помимо лекарских дел, стану это делать на коммерческой основе. И не нужно упрекать меня в излишнем корыстолюбии. По моему глубокому убеждению, всякая честно выполненная работа должна быть достойно оплачена. Разумеется, какой-нибудь среднестатистический крестьянин или мещанин не способны наскрести нужную сумму для проведения означенной процедуры. Однако у царя-батюшки, да и у бояр имеются вполне себе плотно набитые кубышки, пусть раскошеливаются. Ради увеличения числа одаренных подданных, способных впоследствии принести государству и родам великую пользу, мне кажется, не стоит жалеть презренного злата. А уж как распорядиться доходами, я после придумаю. Мечты, мечты, чтобы быть великим чародеем, нужно стать абсолютно независимым ни от кого человеком. А сейчас, только заяви во всеуслышание о своем чудо-даре пробуждать у неодаренных магические способности, как тут же захомутают и определят в золотую клетку, могут и не в золотую, а в мрачное узилище, Паши, мол, негр, солнце еще высоко, БРР, не, нам такого счастья не нать. В тандеме с проглотом мы продвигались уже трое суток. По примерным прикидкам, с такой скоростью мы окажемся у моего портального камня дня за 4, максимум за 5. Ага, что-нибудь запланирую, и тут же рассмешишь боженьку. На сей раз этот бородатый персонаж едва не свалился с облака от смеха и подложил нам с приятелем такую свинью, что злейшему врагу не пожелаешь. Раннее утро, местное дневное светило только-только показало свой светлый лик над кронами деревьев. Вот тут-то мое чуткое сознание уловило кардинальные перемены, произошедшие в окружающей обстановке. Во-первых, солнце и небо частично потеряли присущий им оттенок зелени. Небо так и вовсе стало почти голубым, а трава и листья на деревьях позеленели. Да, да, именно листья, поскольку древесные гиганты теперь уже не выглядели кактусами-переростками. Это были обычные деревья, свойственные всякому земному лесу. Но самым главным фактором стало значительное снижение уровня магического фона, и это для меня оказалось не самым приятным моментом, поскольку я уже привык бесконтрольно гонять туда-сюда энергопотоки, плести из них всякие замысловатые кружева, и вообще, чувствовать себя эдаким местечковым башком. Вне всякого сомнения, мы с приятелем удалились довольно далеко от эпицентра магического взрыва. Впрочем, даже в условиях некоторого понижения плотности энергетического фона за прошедшие дни мои чародейские возможности изрядно подросли. По моим субъективным оценкам, источник, каналы и внешние астральные оболочки не только восстановили былой потенциал, но изрядно продвинулись в своем развитии. Насколько? Тут нужно экспериментировать и считать. Например, греть воду в бочке и замерять скорость повышения ее температуры и время полного испарения жидкости, поднимать пудовые гири посредством силовых щитов и воздушных конструктов. Эти и еще множество приемов объективного контроля были когда-то мною разработаны в процессе изучения собственного дара. Однако для реализации задуманного в данный момент у меня не было ни времени, ни желания. Домой. Скорее домой. Успокаивать Егоровну и воплощать в жизнь планы мести. Ух, сколько у меня в голове этих планов. Отсутствие вокруг признаков разумной жизни успокаивало, ибо достойная подляна могла прилететь исключительно от высокоинтеллектуального существа, обычных хищных тварей я не опасался. Однако, как показало недалекое будущее, моя самонадеянность едва не стоила жизни мне и моему товарищу. Тут следует упомянуть еще об одном интересном обстоятельстве. Еще в самом начале нашего совместного путешествия я оценил магические возможности проглота с целью их прокачки, дабы впоследствии, оставшись без меня, тот смог успешно обороняться от хищников. Магический дар, хоть и слабый, у него все-таки имелся. Мне удалось объединить свой и его источники, а также внутренние энергетические каналы в единую систему и начать прокачивать их в комплексе. Несмотря на довольно развитый мозг и зачатки интеллекта, мой скакун не мог считаться в полной мере разумным. Данное обстоятельство позволило мне легко подчинить его разум своей воле, что в свою очередь обеспечило неограниченный доступ к его магическому функционалу. Так вот, не вдаваясь в ненужные профессиональные тонкости, скажу, что мне удалось сделать из своего скакуна довольно приличного мага-стихийника с уклоном в управление электричеством. Интересно было наблюдать, особенно с наступлением темноты, как из каждого ягощупальца вылетает молния и бьет в различные предметы, контактирующие с почвой. Деревья вполне себе приличных размеров наш шалун валил будто спички, а от тварей, желающих оценить наши с ним кулинарные достоинства, оставались лишь обугленные трупы, которые потом с аппетитом пожирались проглотом. На относительно дальней дистанции эта его способность действовала лишь в дождливую погоду, а вот вблизи мой ранее беззащитное создание превратилось в самую настоящую неприступную крепость, поскольку научилась пулять молниями из всех своих 8 верхних конечностей практически беспрерывно. Мой приятель вполне отдавал себе отчет, кому он обязан своими новыми возможностями, отчего испытывал ко мне еще более теплые чувства, чем в самом начале нашего с ним знакомства. Прям отлично выдрессированный ментовский пес Мухтар или пограничный трезорка. Можно сказать, идеальный питомец, жаль, слишком большой и на вид необычен. Эдакое чудо-юдо с собой на землю не возьмешь. Так вот, отметил про себя произошедшие изменения в окружающей обстановке и тут же о них забыл. А чего париться лишний раз, все равно от меня ничего не зависит. Тут из глубин памяти неожиданно всплыло давно забытые слова, и я затянул демоническим басом на мотив арии Иуды из бессмертной рок-оперы «Иисус Христ Суперстар». «Я великий Карабас-Барабас, от меня все впадают в экстаз, папа Карло и Мальвина и Пьеро Ао, а я всех вырубить могу, но я силы берегу, потому что берегу здоровье. Я силен и могуч, я гоняю стаи туч, но мешает мне неспокойно жить Буратино. Эта незамысловатая хрень была рождена в далекие 70-е годы прошлого века в недрах географического факультета МГУ. Срешили как-то несколько приятелей побаловать себя по случаю окончания очередной экзаменационной сессии вкусными коктейлями из вишневого рубина, приобретенного в расположенном неподалеку от студгородка магазине «Балатон», и простой русской водки. В процессе распития напитка у одного из присутствовавших родилась идея написать и поставить на подмостках студенческого театра какую-нибудь рок-оперу. В те времена мода такая была – рок-оперы сочинять. Поскольку композитора в их среде не нашлось, было решено взять за основу великое произведение Эндрю Ллойда Уэбера и Тима Рейса. Народ вдохновился и решил объединить в одном флаконе Иисуса Христа и не менее бессмертное произведение «Золотой ключик» под общим названием «Буратино». Супер под спопьяной лавочки тут же выдали арию Карабаса-Барабаса. Далее дело зашло в тупик, ибо замутненное алкоголем сознание географов начало выдавать сущее непотребство. Короче, идея была похерена. Но время от времени кто-нибудь из студентов нет-нет да выдавал у костра великого Карабаса-Барабаса.